Прежде чем навестить бронзово-кожую сестру Кларисы, решил проведать Кармен, но не дойдя до ревийского городка, ощутил присутствие волшебницы на пляже, где мы любовались закатом после моего перерождения. До нее я добрался как раз, когда она заканчивала ритуал, связанный с водными духами, судя по всему, должны обеспечить на море спокойные дни на какое-то время. И проведя немного времени в компании чародейки, так похожей по характеру на Бетани, заодно узнав, что Кармен немного устала от моря и решила осесть вместе со мной в Кирквалле, перешел порталом Каде, попав в разгар морского сражения с уже ясным финалом. Десяток дредноутов Кунари безуспешно пытались выбраться из огромного водоворота, изредка постреливая из корабельных пушек в сторону пятерки пиратских кораблей разной степени потрепанности, а на носу корабля стояла высокая беловолосая красавица с двумя аккуратными рожками, сосредоточенно поддерживая искусственно вызванный водоворот с помощью своего духа. «Потрясающе выглядишь», – прошептал девушке на ушко, обнимая ее со спины, чем сбил ей концентрацию и нарушил работу заклинания. Пришлось его перехватывать и поддерживать, пока последний корабль рогатых не пойдет ко дну. «Учитель», – повернулась ко мне лицом девушка и замерла, не зная, как реагировать, а судя по потемневшему лицу, вся эта ситуация ее жутко смущала. Разительная перемена от грозной владычицы морей, до смущенной, невинной девушки. Насладившись видом, решил не тянуть и, прижавшись к губам возгодки, попробовал их на вкус, проведя языком, чем заставил девушку открыть рот от неожиданности и проник внутрь, начав хозяйничать уже там. Когда раскрасневшаяся Ада отпрянула из-за нехватки воздуха и начала судорожно вдыхать кислород, маня своими холмиками, прикрытыми лишь двумя лоскутами ткани, от водоворота и кунарийских кораблей ничего не осталось, море уже было до безобразия спокойным, а о произошедшем напоминало лишь темное небо, затянутое тучами. Подхватив находящуюся в прострации девушку на руки в стиле невесты и приказав кораблям плыть в Ламирин, никто, кстати, даже не подумал ослушаться странного мага, которого называет учителем пугающая их до усрачки рогатая магесса, телепортировался в свою спальную комнату во плоти света. Здесь сейчас нас никто не побеспокоит, да и с этим местом у Ады связаны только приятные воспоминания. «Учитель, что происходит?» Отчаянно краснея и фонтанируя невероятным количеством эмоций, спросила Ада, стоило ей оказаться на кровати. «Ну, до меня недавно дошло, что одна красивая девушка отчаянно хочет быть со мной, наплевав на мой кобелиный характер, заскоки и привычку влипать в самые крупные неприятности, а я ее игнорирую. Думаю, пора это исправить, или ты против?» Замер над распластавшейся на кровати возгодкой, смотревшей на меня затравленным взглядом, силясь осознать происходящее. Но стоило моим словам дойти до Ады, как она вцепилась в мое лицо и уже сама начала поцелуй, крайне неумелый к слову, судорожно пытаясь стянуть одежду. Пришлось мягко отодвинуть ее руки и, спустившись с кровати, самому раздеться под жадный взгляд возгодки, что уже возбудилось до крайности, и выпирающие под тканью затвердевшие соски явно об этом свидетельствовали. «Я так долго об этом мечтала», — пробормотала подошедшая Ада, и как завороженная стала трогать мое тело, от мышц груди, до пресса и ниже, до тех пор, пока не уверенно сдала полутвердый член. «Я тоже хочу тебя потрогать», — стал стягивать одежду уже с возгодки, чем вывел ее из отрешенного состояния и заставил еще сильнее смутиться. Впрочем, закрываться она и не думала, и, оставшись обнаженной, робко спросила: ну как, ты прекрасна?» Честно ответил и, не удержавшись, поймал темный сосок под удивленный вздох Ады, руками начав исследовать не столь подтянутое, как у Кларисы, но более пышное тело девушки. Конечно, стоя было неудобно, но Ада, забыв, как дышать, вовсю наслаждались, не смея меня прервать, так что пришлось самому увлечь ее на кровать, продолжая ласкать тело возбужденной возгодки. Особенно громко она отреагировала, когда проник пальцем в уже влажную до безобразия пещерку красавицы и начал ласкать бархатные стенки девственной киски. «Учитель», — в очередной раз простонала Ада и с мольбой посмотрела в глаза, одним взглядом умоляя начать. «Меня упрашивать не нужно», — так что, пристроившись между ног возгодки, стал медленно входить под вздохи и стоны мой рогатой ученицы, под конец резко сорвав преграду и тут же залечил ранку. Дав Аде время немного привыкнуть, продолжил медленно набирать темп, лаская потрясающее тело уже моей женщины. «Тень побери, ради таких моментов и стоит жить». После первого раза Ада как будто решила наверстать упущенное и набрасывалась с вполне понятной целью при каждой встрече. Впрочем, я не жалуюсь, да и за последнее время возгодка стала гораздо активнее в постели, в отличие от первого раза, когда та лежала как бревнышко. Ах, да, Ада вместе с Кармен тоже решила осесть в Кирквалле, как только Изабелла приплывет в этот город. В самом же вольном городе ничего толком не поменялось. Разве что Лилиана, за то недолгое время, что провела с нами, сумела вскрыть приличное количество ячеек подпольных магов, малификеров, просто преступников и контрабандистов. Безобидных магов и людей Варрика мы не трогали, а вот остальных. Скажем так, Кирквол стал гораздо чище. Под это дело Варрик подмял под себя еще большую долю активов теневого бизнеса, что совсем не понравилось его конкурентам, и они решили воспользоваться помощью рыцаря-командора, что давно роет под Титраса. Не забыла той попойки гному, прости, друг. В общем, руками храмовников конкуренты почти полностью отобрали у Варрика контрабанду алкоголя в городе и, почувствовав за спиной поддержку ордена храмовников, совсем страх потеряли и избили гнома. В назидание. После такого ведомые праведным гневом мы с Гарретом и остальной компанией вырезали всех смельчаков, покусившихся на нашего друга. И даже Авелин не сильно возникала, только ворча на отсутствие весомых доказательств. Впрочем, кто в Кирквалле мог возразить защитнику Кирквалла? Тем более, когда все и так знали, чем эти люди помышляли. Но имея в друзьях знатных вельмож и членов благородных семей вольного города, можно было не обращать внимания на власти. Ну теперь допрыгались. А вот отношения между магами и храмовниками обострялись все сильнее. Арсена требовал больше свобод, а Мередит наоборот их ограничивала. Мередит ужесточала надзор над магами, маги стали действовать в ответ, решив устроить заговор. Благо многих удалось остановить от столь радикального шага, а самые непримиримые были либо усмирены, либо убиты, либо сбежали с помощью своих дружков-резолюционистов. Да и давление на магов я тоже пытался смягчать, но надолго Мередит мое влияние не успокаивало, и меч из красного лириума, все сильнее разрушающий душу храмовницы, никак не помогал. Я пытался уговорить ее отказаться от меча, даже подробно объяснил последствия от его использования, но тогда Мередит едва меня не убила. Вернее, она так думала, столь обширную колотую рану в живот все же мало кто пережить может, но для меня тело вторично, хотя Мередит перепугалась знатно, но даже так от меча отказываться даже не думала. В общем, тело восстановить труда не составило, тем более это лишь имитация тела из энергии тени, а душа находится в домене. Но ее реакция, реакция наркомана, показала, что все очень плохо, и мне остается только ждать удобного момента, дабы раскрыть ей глаза. Ну и в конце месяца Лилиана с отчетом для верховной жрицы и рекомендацией подождать развития событий в Кирквалле покинула город. А чуть позже на огромном линкоре к причалу подплыл корабль настоящей королевы пиратов с двумя моими чародейками на борту, и жизнь вновь стала размеренной и спокойной. Обманчиво спокойной, как затишье перед ужасной бурей. Часть 81. Тень безумия. С возвращением Ады и Кармен жизнь стала более размеренной и спокойной. После чисток, устроенных Мередит по моей наводке с помощью сведений Лилианы, все подпольные организации магов затаились и даже пикнуть боятся, те из них, которые вообще остались в Кирквалле. Теневую сторону Кирквалла окончательно подмял под себя Варрик, с концами избавившись от мразей, занимающихся всякой чернухой, вроде торговли людьми, наркотиками и особо смертоносными ядами, моментально сливая Авелин всю информацию о то и дело появляющихся выскочках, пытающихся втиснуться в уже отлаженную криминальную систему. Разве что одиночки вроде карманных воришек и домушников игнорирует, если они слишком сильно не наглеют. Себастьян наконец занял трон Старкхевена с посильной помощью Муразили и Флоры Хариман. С последней, кстати, молодой король недавно обручился, а это значит, что Архангел скоро снова вернется в Кирквол, что не может не радовать, ибо из казематов приходят только тревожные новости. За последнее время обстановка в круге магов накалилась до предела. Уже даже владычица Эльтина не может урезонить Мередит, лишь мне это иногда удается. Все чаще в ее взгляде проглядывается фанатизм и подступающее безумие, все сильнее меч из красного лириума на нее влияет, а круг окончательно раскололся на два лагеря. На храмовников Мередит и магов-лоялистов, как правило, эти маги отбитые фанатики, считающие свой дар проклятием, благо их немного, и магов Арсена с лояльно к ним настроенными храмовниками под предводительством рыцаря-капитана Троска. И если бы не наши с владычицей церкви Эльтиной покровительства, сэра Троска давно бы с позором изгнали из ордена по указке рыцаря-командора. Нейтральных магов и храмовников не осталось, на тех и других слишком сильно давили наиболее радикально настроенные представители обеих групп. Некоторых даже убили без свидетелей, а одну Магессу морально сломали, изнасиловав при этом и доведя до самоубийства. Причастных я нашел, ими оказались либертарианцы-чародеи, и разумеется их наказали показательно усмирив, но случай весьма наглядный. Так что хоть жизнь была прекрасна и в кои-то веки спокойно я не обманывался, ожидая когда снова грянет гром, благо знал откуда он грянет внимательно следя за кругом и приглядывая за Андерсом, но тот вел себя более чем нормально не делая никаких странных телодвижений, не учитывая секретную переписку с магами подполья. Гаррит тоже разделял мою паранойю, а потому все больше и больше времени тратил в тени, на развитие собственного домена, а с ним и своей души, порой латая повреждения тонких тел с моей помощью. И ведь догнал, и даже перегнал резерв прелести за рекордные полгода, увеличив свой изначальный запас в два раза и достигнув в совокупности в голой мощи 116 ер. Частично этому поспособствовали подконтрольные ему демоны, часть которых Хаук перерабатывал на питательный коктейль для своей души, частично почитание ферилдинцев как национального героя, что приносило ему немного энергии веры оседающей в домене в Ферилдине. Его имя даже стало нарицательным как создатель Лилиандрасти у андрастианцев, и нередко где-нибудь в Гваране или Редклифе можно услышать фразы «бесстрашный как Хаук» или «посох Хаука мне в задницу», «это же» и тому подобные. Но больше всего развитию его души поспособствовали души разумных, которых ему отлавливали демоны. Все же в морских сражениях, устраиваемых Изабеллой, гибнут довольно много людей, эльфов и кунари, а приставленным Гарретом демонам, следящим за кораблями моей ревейки, ничего не стоит перехватить их души после смерти, когда они пересекают завесу, и утащить в домен своего хозяина. Так что получив возможность спокойно использовать своего сильнейшего демона, не боясь, что она скинет поводок, Гаррит снял с нее ограничения и, разобрав свой посох, пересоздал его заново, в процессе заключив прелесть в нем, чем поднял собственную боеспособность как минимум раза в полтора. Ну а в домене стараниями прелести уже появилось достаточно могущественных высших демонов, вроде демонов гордыни, чтобы выполнять обязанности бывшей подчиненной Зибенкек. Я сам, ну что ж, моя религия, андонианство, создатель милосердный, до сих пор не могу привыкнуть, кто вообще впервые ее так назвал, набирает силу, особенно она привлекательна для магов и мужчин, которые в иерархии обычной церкви выше послушников забраться не могли. Еще больше интереса подогревают небольшие чудеса, когда смертельно больные, которых не могут вылечить даже маги созидания и духовные целители, после молитвы в церкви и наложением рук святого отца становятся здоровыми, а сама церковь, спонсируемая по большей части из казны Ферилдина и моих личных запасов через посредников, вместо того чтобы тратить все деньги на постройку вычурных храмов и предметы роскоши для высших членов иерархии новой церкви, сбывает львиную долю средств на пищу и одежду для нищих, обустройство безработных, постройку госпиталей и ночлежек для низших слоев населения, где с согласия рыцаря-командора Григора и первого чародея Ирвинга работают маги с соответствующей специальностью, и прочую благотворительность. Разительная перемена в отличие от андрастианской церкви, которая, как правило, наоборот вытягивает деньги из народа, все же закупка лириума для ордена храмовников дело недешевое. Но простые люди не смотрят дальше собственного носа, и возможность набить желудок, когда нет ни денег, ни урожая, ценится у них гораздо больше, нежели защита от магов, которые, может быть, возможно, могут быть одержимыми. Ну мне же лучше, молодец Сократель, не зря доверил ему продвигать мою религию в Тидасе. Под его руководством Михаэль и Уриэль тоже весьма грамотно продвигают ее в своих зонах влияния, нежели если бы они справлялись сами, все же братья скорее воины, чем политики. А вот в вольной марке андонианство почти не получило распространения, хотя Муразили рвалась исправить это допущение. Все же жить в городе, где на полном серьезе прославляют мое имя наравне с создателем и Андрасти, как минимум неловко. И старания своего личного помощника, которого я собственноручно возвел в ранг архангела за совершенные заслуги, усилив и изменив по подобию Михаэля и Муразили, используя энергию веры, я почувствовал как никто другой. Трудно не ощутить огромный поток силы, с помощью которого можно осушать реки и устраивать наводнения, только руку протяни и зачерпни из потока. Впрочем, это весьма опасно. Если использовать чистую энергию веры, профит, конечно, будет больше, но можно стать наркоманом, зависящим от веры, а если верующих станет меньше, то подсаженный на бахьянь божок сам ослабнет, и может даже умереть, ведь при наличии обширного потока энергии веры душа станет сама вырабатывать меньше энергии за ненадобностью, ядро деградирует, а это уже окажет губительный эффект на всю душу без стороннего источника энергии. В общем, безопаснее очищать бахи, а не пускать на собственное усиление, что я и делаю последние 8, хотя нет, уже 9 лет. За прошедшие 9 лет я уже смог превысить мощь архидемона в 3 раза, достигнув гигантских значений совокупного резерва сил, содержащихся в основной своей массе в тени. При нужде я, конечно, смогу использовать весь этот запас, а то и использовать энергию веры напрямую, но даже представить страшно, для чего это может потребоваться. Хотя нет, знаю, корифеи его свора. Пусть они не такие могущественные, пусть их никто открыто не поддерживает, но знания и опыта у них несоизмеримо больше, а в Тевинтере, согласно докладам шпионов Лилианы, поднимает голову тайный культ магов, Винатари. Издается мне, к его созданию приложил свою грязную лапу корифей, слишком уж быстро культ набрал влияние и сторонников. И в очередной скучный и, слава тени, спокойный день, вернее уже вечер, когда мы снова готовились отправиться в недавно облагороженный и обновленный весильник, 9.37 года века дракона 13 Умбралиса ноября, случилось то, что стало началом для цепочки событий, в конечном итоге изменившим расклад силы и сфер влияния в Тидасе, а сам Тидас оказался под угрозой полного уничтожения. Рассматривая в отражении зеркала утонченные черты лица молодого щегла, обряженного в темные одежды ценой среднего размера особняк со светлой, узорчатой накидкой на плече, ценой не уступающей остальному костюму, я думал лишь, какого хрена я вырядился как на бал коронацию императора Орлия, когда иду на обычную попойку с друзьями в таверне. Милая, я тебе очень благодарен за костюм, но мы же просто собрались с друзьями встретиться, а не со всей аристократией Невары и их королем в придачу. Жалостливо посмотрел на не менее роскошно одетую прекрасную девушку в желтом, очень открытом платье, украшенном золотом. Это не просто встреча с друзьями, а официальное знакомство с Меридит на личном уровне, так что не возмущайся, а лучше найди Изабеллу. Если она решила идти с нами, ей тоже необходимо одеться прилично. Я уже подготовила подходящий наряд. Мягко поставила точку в нашем разговоре чародейка, поправляя складки на накидке. Все, иди, я пока проверю Кармен и Аду с Клариссой. Изабелла, эта абсолютно бессовестная ревинка с шикарным телом, стала личной головной болью Авелин с тех пор, как обзавелась деньгами. Теперь, пользуясь невероятной быстроходностью ловца ветров, Ревейни регулярно раз в месяц приплывает в Кирквол, после очередного удачного налета, и за неделю спускает в городе целое состояние, устраивая беспорядки, пьянки и разврат на улицах города. В прошлый раз, например, она поместила перед церковью заранее заказанную статую Андрасте высотой в 2 метра, напоила половину стражников и лишила невинности юного сына знатного рода Лишель вместе с его невестой. Поправка. Парня она невинности не лишала, только напоила, отвела в бордель, где оплатила ему 2 смазливых эльфов, которые и лишили его невинности, а его невесту, милую шатенку из богатой семьи потомственных купцов, уже затащил к нам в постель. Ну и статуя Андрасте была абсолютно голой и крайне фигуристой. И спустя неделю гуляний пиратка снова вставала за штурвал корабля и покидала город, оставляя взбешенных родителей рвать волосы от бессилия и жаловаться капитану стражи на мерзкую прошмандовку. Один раз и ко мне ходил жаловаться один граф, и я его даже выслушал в подвале своего особняка, одновременно создавая нового, огнеупорного голема, по искусственным жилам которого буквально текла лава. По итогу этот ранее напыщенный и весь такой из себя утонченный граф покинул меня, весь красный, мокрый от пота, жара из-за голема была адская, дерганный и дрожащий как от озноба. С тех пор он стал зайкой, а меня никто не трогал, доставая с жалобами Авелин. В этот раз, правда, удалось уговорить ее не совершать что-то подобное, все же беспорядки в городе не способствуют благоприятно знакомству моих пассий с Меридит, на которое уговорила меня Бетани и Кармен, хоть я и был против. Ревейка обнаружилась на балконе, в одной своей извечной белой рубашке, да в косынке, которой подвязала волосы, а взгляд ее карих глаз был устремлен в сторону церкви. «Изабелла, пора собираться. Пожалуйста, оденься в этот раз прилично, Бетани тебе». Начал сходу уговаривать упрямую пиратку, прижавшись к ней сзади, но был перебит. «Слушай, а это нормально?» — указала пальчиком в сторону церкви Ревейка, где издалека виднелась толпа людей и нелюдей в мантиях, неподалеку от которых находились храмовники в сверкающих латах. «Нет, это ненормально», — скинул накидку и, не сводя глаз с толпы, где спорили 2 фигуры, в которых угадывались Меридит и Арсина, стал создавать портал прямо к ним. «Изабелла, скажи остальным быть в полной боевой готовности, и пусть Кармен с Адой сейчас же идут в круг и защищают магов, любой ценой». Запаниковал я при виде знакомых фигур Андерса и Гаррета, подходящих к Меридит и Арсена, и вышел из пространственного окна, оказавшись прямо перед ошарашенными магами и храмовниками. «Защитник, слава Создателю, успокойте свою любовницу, она не пускает нас в церковь». Быстро сориентировался первый чародей и начал высказывать свои претензии, сверля женщину злым, уставшим взглядом. «Пустить вас в церковь, чтобы вы взяли в заложники владычицу Эльтину», надвинулась на мага закованная в латы блондинка, заставив немолодого эльфа отступить. «В заложники, мы здесь, чтобы просить о помощи и защиты от ваших зверских порядков, Меридит. Вы вообще себя слышали? У вас паранойя». Не остался в долгу эльф, начиная новый виток перебранки. «Паранойя? Магов крови тоже породила моя паранойя? Сколько простых людей и эльфов, сколько моих рыцарей погибло по вине магов крови. Мне пришлось избавиться от самого верного своего человека из-за магии крови. Только маги круга могли помочь магам крови его похитить, и раз предатели так и не были найдены, я лично переверну круг и найду сообщников малификаров», — твердо ответила женщина с остальной уверенностью в голосе. «Маги крови, вы вообще видите что-то помимо магов крови? Вы совсем... Хватит. Довольно церкви держать магов в заперти словно заключенных, в то время как наши лидеры присмыкаются перед тюремщиками. Сегодня это закончится», — оборвал эльфа подошедший Андерс, полыхнув магией, чем обратил внимание присутствующих на себя, а заодно заставил храмовников обнажить мечи. С каждой секундой маг все больше покрывался магическими линиями, похожими на трещины, показывающими, что он одержим, а дух сейчас берет над ним контроль, хотя вернее сказать, дает Андерсу свою силу. Пока храмовники только окружали мага, не зная, чего от него ждать, я уже создавал в руке энтропический заряд, дабы наверняка прибить одержимого, пока он не натворил дел, но отвлекся на нарастающий гул со стороны церкви, а в следующий момент пришлось создавать барьер вокруг церкви, ограничивая разрушение от магического взрыва только одним зданием. «Прошло время компромиссов, теперь маги или обретут свободу, или умрут», — заключил Андерс, обводя хмурым взглядом толпу людей, взирающих на происходящий хаос. «Ха!» — выдохнул блондинчик, когда из его груди вышло острие посоха, и, бросив на Гаррета взгляд полный сожаления, затих, буквально мертвым грузом свалившись на землю. Проводив осевшие на землю тело взглядом, Меридит заговорила: «Владычица церкви Эльтины погибла, убита магией. Церковь разрушена. Как рыцарь-командор Кирквелла я объявляю право уничтожения, все маги должны быть убиты. Немедленно». Словно по команде, храмовники, даже те, что были здесь для защиты магов, окружили обладателей дара, в любой момент готовые напасть. Никто не остался равнодушен после столь чудовищного акта терроризма. «Нет, Меридит, круг к этому не причастен, а монстр, совершивший это, мертв», — попытался воззвать к разуму рыцаря-командора Арсена, но, не добившись результата, перевел взгляд на меня. «Защитник, пожалуйста, Фес», — посмотрела на меня женщина, и ее взгляд смягчился. «Ты должен меня понять. Я понимаю, Меридит, правда, но это не выход». Подошел я вплотную к женщине, положив руки ей на плечи. «Остановись. Вот как, значит, и ты меня предал», — еле слышно прошептала храмовница. А дальше события понеслись вскачь. Лезвие кинжала в руке Меридит плотно вошло в мое сердце, заставив отшатнуться и упасть от крайне неприятных ощущений. В сторону храмовников полетели заклинания от огненных шаров, до проклятия энтропии. Храмовники в ответ стали подавлять магию вспышками антимагии, превратив большую часть присутствующих представителей дара беспомощней новорожденных котят, и если бы не подавляющая мощь Хаука, их бы здесь и убили. Ну а Меридит, приказав напоследок убить героя Ферилдина и его сестру, убыла в казематы, где находилось большинство магов круга. Хотела еще до этого меня добить, даже меч свой подняла из красного лириума, но так и не смогла. А потом стало поздно, прилетела Муразиль со свитой ангелов и приказала храмовникам сложить оружие. Не все подчинились, за что и поплатились жизнями. К тому моменту, как ситуация разрешилась, я успел избавиться от кинжала в груди и залатать повреждения. «Защитник, я думал, вас убило это», — подбежал ко мне Арсена, осматривая меня на наличие ран. «Вот дерьмо, рубашку мне продырявило», — индифферентно заметил, прервав эльфа и осмотрев всех присутствующих, начал отдавать приказы, одновременно создавая портал в жилые помещения круга. «Арсена, Гаррит, вы с магами идите в круг, подготовьте оборону. Там уже должны быть Кармен и Ада, но не думаю, что они справятся с Миридит. Муразиль, вы с ангелами и сдавшимися храмовниками должны обеспечить порядок в городе и безопасность мирных жителей. Найдите капитана Авелины Варрика Титраса, они должны помочь со своими людьми. Я тоже помогу обеспечить порядок, а чуть позже подойду к кругу. Все, пошли, каждая минута на счету. Удивительно, но мои приказы все выполнили безукоризненно, хотя те, кто не в курсе всей ситуации, косо поглядывали на Муразиль, подчиняющиеся человеку, никак не связанному с какой-либо церковью. Ладно, во всяком случае скоординированные действия позволили нам свести количество жертв среди мирного населения к минимуму, но все же жертвы были. Повсюду повыскакивали маги, нападая на стражников и находящихся вне казарм храмовников, кто-то просто устраивал анархию, упиваясь силой. Совсем отбитые призывали демонов, но таких быстро успокаивали патрулирующие сверху ангелы. С остальными успешно справлялись стражники Авелины, люди Варрика, а также немногочисленные храмовники, вставшие под руководством Муразили и успевшие добраться до улицы с казематов. Все же ангел на крыльях успел добраться до туда быстрее Меридит и, описав ситуацию, призвал храмовников выполнять свой прямой долг – защищать людей от магии. Конечно, не все ушли вместе с тем ангелом, многие остались надзирать за магами круга и ждать прямых приказов от рыцаря-командора, но были и те, что ушли, включая сэра Троска и сэра Колена, недавно переведенного из Ферилдина. Вообще удивительно, как быстро всякая шваль заполнила улицы, и ведь почти никто из них в круге не состоял. Сдается мне, Эндерс действовал не один, и это его сообщники, ну и простые отступники, самые отбитые из них, повылезали из нор, стоило запахнуть жареным. Когда я добрался до круга, обнаружил ловец ветров, пришвартованный у каземат. На него грузились маги, в основном молодые и наименее боеспособные, их прикрывали чародеи, старшие чародеи, Гаррет и мои девочки на пару с эльфийками Гаррета. А вот Арсина схватился в бою с буквально светящейся от силы красного лириума Меридит. И в общем, зря он это сделал. Еще до того, как я успел до них добраться, Меридит рассеяла магию Арсина и разрубила немолодого эльфа напополам, от паха и до макушки. Меридит, перехватил я руку женщины, до того, как она успела убить немолодую уже шатенку в мантии чародея. Фес, но я же убила тебя, создатель, что я? Схватилась за голову храмовница, пытаясь побороть резко начавшуюся мигрень. Пока я пытался образумить эту спятившую блондинку, сражения прекратились, а храмовники и мои соратники обступили нас, не решаясь начать бой. Скривившись особенно сильно и слабо простонав, Меридит открыла глаза, и на секунду я увидел разум в ее глазах. Разум, мгновенно сменившийся безумием. «Не знаю, как ты выжил, но я это исправлю. Я убью вас всех. И ты, мерзкий маг, проник в мой разум, втерся ко мне в доверие, заполучил мою любовь и все равно предал. Нельзя доверять магам», — бормотала храмовница, прожигая меня яростным взглядом. «Некого убивать, Меридит, все маги уже отчалили, их не догонишь». И действительно, Изабелла уже отчалила, а оставшихся прикрывать отход магов телепортировал на борт Гаррет. И пусть они там набиты как рыбы в бочке, но лучше быть в тесноте живым, чем лежать трупом в пустых помещениях каземат. Тем более, что большую часть уже переправили через маяк, установленный на корабле, а оставшихся не смогли из-за того, что маяк почти разрядился. Все же Н был малым и не предназначен для столь масштабной переброски людей. Был еще вариант телепортироваться через более специализированный маяк в казематах, но он находится под защитой храмовников и без разрешения Меридит никого туда не пустит, а значит, пришлось бы пробиваться туда, рискуя жизнями, или забирая жизни простых бойцов, выполняющих свой долг. Я, конечно, сделал бы это, вообще насрать, но если можно обойтись малой кровью, почему нет? На корабле же они быстро переправятся в Ферилдин, и уже там их никто не достанет. Все же ловец ветров — непростая барка, которая 3 недели беженцев из Ферилдина в Кирквал вести может, а настоящий артефакт с парусами. К этому времени в казематы прилетела Муразиль с тройкой ангелов. «Меридит Станнерт, я снимаю с вас полномочия рыцаря-командора. Сложите оружие», — громко произнесла крылатая блондинка и обвела взглядом выживших храмовников, а их осталось не то чтобы много. Гаррет, Виланна и Ада, в отличие от Беттани и Кармен, не сдерживались, хорошенько проредив их численность, так что храмовников осталось 5, а это явно не котируется против защитника Кирквала, героя Ферилдина и Архангела, и рыцари это понимали, а потому покорно побросали мечи и щиты на землю. «Предатели, кругом предатели, маги крови и предатели. Неважно, Андрасти избрала меня, дала мне силы, и я понесу волю ее. Начала бормотать храмовница бессвязный бред, все сильнее сжигая свою душу в красном лириуме и черпая из него силы. Прежде чем я успел еще что-то сказать, Мередит на немыслимой скорости махнула мечом, намереваясь меня располовинить, но я просто сместился в тени, отбежав от нее, вновь вернулся в реальность. К этому моменту Гаррит и Виланна пытались закидать ее заклинаниями, но невероятно мощная волна антимагии, видимая даже невооруженным глазом как красная дымка, разрушила все чары, заодно оттолкнув всех, кто находился слишком близко. «Меня ведет Андрасти, и не тебе что-то мне запрещать!» — яростно крикнула одна блондинка другой и попыталась допрыгнуть до Муразиль, с места преодолев десяток метров. Муразиль сумела увернуться, а вот парящий за ней обладатель белоснежных крыльев нет и храмовница, прошив его броню мечом словно бумагу, разрезала блондинистого юношу по диагонали, от правого плеча до живота. «Ну и где ваш Айдан? Где он, когда я убиваю детей его?» «Нет, меня ведет Андрасти, а вы просто...» — распиналась Мередит, медленно покрываясь кристаллами красного лириума. «Так, пора это заканчивать». Сосредоточившись и отведя один поток создания, начал создавать себе еще одно тело, выглядящее как я до битвы с архидемоном. Под ошарашенным взглядом толпы позади бешеной храмовницы из воздуха соткалась фигура в узорчатом плаще, с синей татуировкой на лице и светящимися глазами, а на казематы опустилось чудовищное давление магии, как будто сама тень обрушилась на этот участок реального мира. «Я здесь», — раздался спокойный голос за спиной блондинки, хотя и волос у нее уже не было, они тоже обратились к красным лириумам. Не давая Мередит повернуться, я сдавил ее в тисках магии и, вырвав проклятый меч из ее рук, остановил процесс трансформации. Не знаю, сколько времени и сил уйдет, чтобы вернуть ей нормальное тело, разум и привести в порядок душу, но сейчас она хотя бы не умрет. Напоследок кивнув Муразиль, срастив и стабилизировав разрубленное тело ангела, уже начавшее превращаться в чистую энергию, вернул в это тело перехваченную сущность крылатого воина, тем самым оживив его, обхватил вытянувшимися полами плаща все еще парализованную Мередит и переместился в Фессарат, в лабораторию, где я изучал красный лириум. «Так, все», — нарушил тишину после исчезновения Айдана Гаррит. «Хватит с меня этого города и твоих идей, Фесс, мне нужен отдых». «Серьезно, хватит с меня, пошли, девочки». С этими словами Хаук направился на выход вместе с пристроившимися рядом с ним сестрами Виланна и Сиранни, а чуть погодя их догнала Мериль, неуверенно кивнув на прощание. «Знаешь, тебе тоже отдых не помешает», — заметила оказавшаяся рядом Кларисса. «Эх, если бы, покой нам только снится, но, если повезет, сон может быть достаточно долгим», — пожал плечами, направляясь следом за Гарретом, вместе с догнавшими меня Бетани, Адой, Клариссой и Кармен. «Знаете, может, рванем в Хейвер, давно я не видел родителей». Часть 82. Тень туманного будущего. По итогу за пару месяцев мы все распрощались с Кирквеллом. Кроме Варрика и Муразиль, эти двое так и остались в городе, вместе с Эвелиной рыцарем капитаном Каленом, временно занимающим должность командора ордена Сертраск, к сожалению, погиб, поддерживая порядок. Гаррит из-за своего остроухого гарема прописался в Брисилиане, где эльфийки ощущали себя как дома. Фенрис по моей рекомендации поступил на службу Лилиане, став ее ликвидатором, специализирующимся на убийстве магов, преимущественно тевентерцев и работорговцев. Я с девушками тайно перебрался в Антиву и осел на западном берегу залива Риэлта, поближе к воде, солнцу и подальше от остальных проблем мира. Сюда же переехала Лесса, которая после возвращения из Хейвера была сама не своя, Бера, чье присутствие в Андерфилсе уже не требуется, и хотела еще ко мне перебраться Орта, но хоть позиции дома Ортон невероятно крепкие в Арзамморе, подходящей замены на должность главы еще нету, рыжая гномка только готовит себе в качестве замены весьма проницательного молодого парнишку, приходящегося Орте внучатым троюродным племянником по отцовской линии в каком-то там поколении. Я в эти нюансы гномии родословной не вникал. Изабелла же, переправив беглых магов в Фирилдин, вернулась к привычному занятию – пиратству, периодически навещая меня в Антиве и безобразничая уже там. Правда, терпеть ее здесь никто не собирался, и торговые принцы хотели разобраться с новой проблемой, как привыкли, с помощью воронов. Пришлось повторить акцию устрашения, проведенную когда-то для защиты Морриганы, с помощью профессиональных убийц из темных эльфов устранить убийц, посланных воронами, устранить заказчика, того, кто принимал заказ, того, кто его курировал, и еще нескольких людей, которые так или иначе были с заказом связаны. Причем все это надо было сделать абсолютно тихо, незаметно, а их головы по моему приказу также тихо и незаметно оставить прямо в центре подготовки воронов, насаженные на колья, с чем эльфы безупречно справились. По итогу все, кто имеет мозги, намек поняли и Изабеллу не трогают, а те, кто мозгов не имеют, либо не имеют власти в Антиве, либо долго не живут. Кстати, насчет магов. После произошедшего круг Кирквелла разбился на части. Эльфы в большинстве своем ушли в Брисилиан к сородичам, там маги очень нужны. Многие ушли в подполье магов, став отступниками, и лишь горстка решила вернуться в лоно церкви, обратившись в Фирилдинский круг магов на озере Калинхат. Их там приняли, предварительно проверив на одержимость, взяв их филактерии на испытательный срок, установили за ними усиленное наблюдение. Разумеется, о событиях в Кирквелле очень скоро стало известно всему миру, с каждым месяцем обрастая подробностями, и трактовались эти события по-разному. Одни считали, что сын Создателя явился, дабы защитить магов, другие, чтобы их проклясть и забрать святую Меридит в Золотой Город. Некоторые вообще делали из Меридит новую Андрасте, только на этот раз в качестве невесты его сына. Немного ясности внесла выпущенная спустя полгода довольно большим тиражом книга Варрика Титраса «История защитника», основные моменты в которой были переданы на удивление правдиво, включая сражение с Зибинкек, дуэль с Решоком и бой в казематах. А вот многие незначительные моменты были явно до безобразия преувеличены. Да он меня выставил в книге похотливым чудовищем, перетрахавшим половину Кирквелла. В общем, после спасения круга магов Кирквелла никаких восстаний не вспыхнуло, но движение либертарианцев, до этих пор сдерживаемое другими объединениями магов, стало самым популярным среди магов братством, а в оставшихся кругах магов все чаще шли разговоры о полном отделении кругов от церкви. Особенно этому способствовала недавно избранная верховная чародейка Фиона, немолодая уже эльфийка с весьма одиозной историей. Все же Фиона одна из немногих, кто когда-то состоял в Ордене Серых Стражей и полностью излечился от скверны, из-за чего и покинула Орден, и именно на ней архитектор проводил свои опыты, из-за коих она и вылечилась. В свое время она даже знала короля Мерика и по некоторым данным была с ним достаточно близка. Интересно, может она быть матерью Алистера? Весьма правдоподобная теория. Во всяком случае, сейчас эта эльфийка с очень приличными магическими способностями ратует за свободу магов и даже собрала коллегию чародеев в Камберленде, на юге Невары, и вынесла на голосование вопрос об отделении кругов магов от церкви, но проиграла с минимальным отрывом в голосах. А все из-за огромного авторитета Винны, первого чародея Ирвинга, также участвовавшие в собрании, проголосовавшие против и перетянувших на свою сторону множество сомневающихся магов. Ну и госпожа Дефер, также известная как старшая чародейка Вивин круга магов Валруэя и любовница герцога Бастиена Дегислина, одного из самых влиятельных людей Валруэя и главы Совета Герольдов. В общем, дама влиятельная, очень хитрая, а еще прирожденная интриганка, а следовательно за яйца многих и очень многих людей, в том числе и магов, держит крепко и основательно. Вот она была лоялистом до мозга костей, ну да ее все устраивает, ибо будучи любовницей герцога Бастиена жила не под постоянным надзором храмовников, а в собственном поместье, окруженная всевозможной роскошью. Меня же больше волновала Меридит, ее душа подверглась очень обширному разрушению и, что не менее неприятно, отравлению скверны. Приходилось одновременно сдерживать разрушение и дальнейшие заражения, очищать целые участки души от скверны, а уже пораженные участки изолировать. И ведь не заменишь эти участки, вырезав пораженные и приставив к ним новосозданные, в таком случае храмовница может лишиться памяти, эмоций и много чего еще. Приходится вручную обращать изменения, что проходит крайне медленно и сложно. Благо кое-что и вправду можно было заменить, вроде физического тела и второй оболочки души. Сейчас сущность этой бедовой блондинки проходит лечение во плоти света, где я создал для нее специальный малый бассейн света, и где над ней корпят десятки самых умелых ангелов-целителей, со мной во главе. Еще от Лилианы приходит донесение о странных шевелениях храмовников. Некоторые из них покидают орден. Тут десяток, здесь два, вроде немного, и нерегулярно, но тенденция тревожная для Андрастианской церкви. А если прикинуть перспективу, то получим чертову армию, собранную со всего Тидаса от глубинок Невары, до Ревейна и Фирилдина. Были и хорошие новости. Дункан, серый страж, рекрутировавший Алистера, меня и мою сестру был повышен до первого стража и стал предводителем ордена во всем Тидасе, а эльфийка, руководящая силами стражей в Орлии во время вторжения архидемона, как же ее зовут? Марахиэль, кажется. Ее новоявленный первый страж за проявленную отвагу и своевременные действия в критической ситуации сделал своим заместителем. И вот с ними во главе дела с орденом стало вести гораздо легче. Да что там, они даже смогли с небольшой помощью связаться с темными эльфами, о которых на поверхности ходят только слухи да легенды вроде народных сказок, и договориться о сотрудничестве. И эльфы согласились. Сами, без принуждения. Даже больше, мои остроухие создания отбросили свое высокомерие и отнеслись к стражам с огромным уважением. Все же я создавал эльфов именно для борьбы с порождениями тьмы, а серые стражи уже 9 веков успешно справляются с этой задачей, посвятив борьбе с тварями всю жизнь. В общем, Шейра разрешила стражам использовать фессараты и их аванпосты на глубинных тропах как перевалочные пункты и лагеря для отрядов зачисток, которые стражи то и дело отправляют на глубинные тропы. Согласились торговать с орденом и поделились с ними своими гидрами для развода, для которых порождения тьмы оказались излюбленной пищей. Да эльфы с орденом даже индивидуальный договор составили, по типу древних договоров серых стражей, заключенных во время Первого мора, и дарующим стражам огромные привилегии вроде требовать в случае мора военную поддержку от любого королевства и империи в Тидасе и право призывать в орден кого угодно, от императора до самого безумного Малификара. Разумеется, в договоре с темными эльфами были поправки, все же из-за врожденного иммунитета к скверне темный эльф не может стать стражем по определению, но всестороннюю поддержку ордену королева Шейра оказывать обязалась, на что орден в качестве признательности сделал религию андонианства тень, до сих пор никак привыкнуть не могу, официальной, наравне с андростианством. В общем, если забыть о где-то прячущихся древних магистрах и первых демонах, странных шевелениях в рядах храмовников и волнениях в кругах магов, мир снова успокоился вроде как. Честное слово, с тех пор как я здесь появился, тоже в условно на американских горках, регулярно попадаю в неприятности одна круче другой, чередующиеся небольшими интервалами спокойствия. Надо вплотную заняться черным городом, сдается мне, там я как минимум найду ответы на очень многие и важные вопросы, а как максимум смогу раз и навсегда разобраться со всеми глобальными проблемами мира. Значит, все кончено, это точно он, уточнил Хаук. Точно, никакого справедливости больше нет, есть только Андерс, и я очень надеюсь, что в будущем он больше никогда не пойдет на добровольную одержимость с разумным духом, или того хуже, демоном. Успокоил друга, продолжая наблюдать за блондинистым магом, что впервые за очень долгое время было искренне счастливым. Вот уже как год прошел с уничтожения церкви Кирквала. Спокойный год, за который мы с Гарретом толком не виделись. В смысле, видел я его чуть ли не каждый день, все же регулярно посещаю Ленную в Брисиалиане, а значит и Хаука вижу часто, но все это происходит на уровне «привет, пока». В тени же мы проводим гораздо более плодотворное общение, проводя магические изыскания, постигая природу теней и завесы, духов и демонов, да даже наблюдаем за событиями прошлого, отпечатавшихся в тени. Разумеется, я все это делаю нисколько и не только вместе с Гарретом. Как правило, компанию мне составляют Беттани, Морриган, Кира, Ада или Кармен, но в особо опасных, жутких и полезных местах тени я предпочитаю компанию Гаррета и Варпа с Немезисом, не рискуя своими девочками. Но порой и сам Хаук обращается ко мне за помощью. Особенно я удивился, когда маг попросил меня помочь ему сразу после происшествия в Кирквалле. Оказалось, этот гений не просто убил Андерса, но и затащил его душу в свой домен, надеясь однажды вернуть его в Тидас живым и здоровым. Да вот только справедливость, коим Андерс был одержим, начал поглощать его душу. Не специально, а инстинктивно, все же духи и демоны тени – естественная реакция тени на излишнее количество застрявших в ней души, помогают им переродиться путем полного очищения от всех оболочек. Демоны Хаука, конечно, смогли замедлить процесс, но все исправить они уже не сумели, как и сам маг, решивший попросить моей помощи. Пришлось прямо во время слияния лишать справедливость разума и продолжить это слияние проводить, контролируя его вручную, где-то корректируя и доводя до ума. По итогу получился дух с разумом и несколько измененной душой Андерса, или вернее сказать, Андерс переродился, став чем-то новым, но сохранив старые взгляды, теперь не испытывал давления на свой разум со стороны справедливости. Сейчас Гаррет держит его в небольшом участке тени, для нас выглядящей как каменная комната 5 на 5 метров, но изнутри для ее обитателя эта комната выглядит как целый мир. И уже некоторое время маг живет в этом мире, в иллюзорном Тидасе, события которого повторяют события реального мира, за небольшим исключением. В иллюзорном мире Эндерс не умирал, ему помогли избавиться от одержимости, у него есть верные друзья вроде нас с Гарретом, которые объяснили ему, что маги скоро будут окончательно свободны, а сам Эндерс живет в Фирилдине не таясь, ибо там круги уже отменили и маги в королевстве Алистера свободны наравне со всеми. В общем, если однажды Хаук вернет Эндерса обратно в мир живых, долго к реалиям мира ему адаптироваться не придется. Удивительную вещь создал Гаррит, залы снов, целые ульи комнаты иллюзий, внутри летающего острова и подключенные к отдельному алтарю Фриниса, отвечающий за создание симуляций внутри этих комнат. Настоящая, чтоб ее, матрица, только в более урезанном варианте. Вообще ее создал не только Гаррит, но и я, и Беттани, и Виланна с Мириль постарались, ангелы Библиарии и много кто еще. Работа все же колоссальная, но изначальная идея принадлежала моему бородатому другу, и как я только сам не додумался. Разумеется, в залах снов можно видеть не только счастливые сны, можно погрузить кого-то в настоящий кошмар или создать персональный рай, чем Гаррит пользуется, являясь во снах некоторым не самым приятным личностям, облеченным властью, и подсаживая их на блаженство во сне. Очень скоро эти люди готовы на все, лишь бы продолжать жить в иллюзорном раю, например, помогать страждущим, поддерживать мир и порядок в своих королевствах и империях, лоббировать интересы, направленные на улучшение жизни простых людей и эльфов, а не на собственное обогащение и прочее в таком духе. Конечно, всех мы в залы не тащим. Во-первых, мощности у этих залов хватит максимум на 300 разумных, а во-вторых, плохо будет, если весь мир станет наркоманами. В общем, штука очень полезная, может делать то же, что и сновидец со снами своих жертв, но при этом автономно и в автоматическом режиме. Собственно, именно моя способность контролировать сны и навеяла Гаррету идею создания чего-то подобного. А с ней что будешь делать? Не думаю, что она внезапно станет нам другом, если ты ее оживишь. И уж тем более она навряд ли станет твоей любовницей. Бросил неприязненный взгляд в соседний зал с пленной рыжей эльфийкой. Да знаю я, знаю. Таллис Кунари и наш враг. Но не мог же я ее бросить в застенках церкви, они и так получили всю необходимую информацию от Салита, а ее бы просто пытали. Да и потом, замялся Гаррит, почесав затылок и с неопределенностью смотря на, надо признать, очень красивую эльфийку. Слушай, из попавших ко мне в домен Кунари, из их разумов я узнал о неких перевоспитателях. Они, общаясь и спаивая некоторые эликсиры пленным, могут полностью изменить восприятие человека, промыть мозги. Вот я и подумал, что у меня с моим доменом, магией и неограниченным временем получится как минимум не хуже. Тем более с помощью антиванских воронов я смог заполучить души нескольких перевоспитателей и теперь имею довольно обширные знания работы с разумом. А да, помню, как я прихуел, обнаружив душу Таллис в домене Хаука. Этот дятел, оказывается, смог поставить на душу эльфийки метку, а потом с помощью демонов вырвать ее в домен, оборвав связь с телом, чем убил эльфийку и спас ее от дальнейших пыток. Как только эту метку не нашли, до сих пор удивляет. Может, не искали? Пойдем отсюда. Кивнул и зашагал к выходу Хаук, на ходу интересуясь. Лучше скажи, что там с Меридит. Брат Варрика едва вернул себе разум, и это лишь от контакта с кусочком красного лириума, а он гном. Они к лириуму устойчивы. А Меридит, насколько я помню, едва не превратилась в лириумную статую. Скажем так, мне пришлось сотворить воистину божественное чудо, но сейчас уже все в порядке. Через годик будет как раньше, а через два еще лучше. Рассеянно ответил, наблюдая, как под весом воспоминаний Сомниари из материи тени формируется образ обновленной Меридит. Никаких морщинок от вечно хмурого, прищуренного взгляда, никаких рубцов и шрамов, оставшихся после тяжелых боев и сражений, никаких мозолей на нежных ручках от тренировок с мечом и щитом за более чем 10 лет, только мягкие черты лица молодой, красивой девушки с весьма притягательной, женственной фигурой. Помню, как Меридит впервые пришла в себя без давящего на разум влияния красного лириума. Вокруг мраморные залы с витыми колоннами, фресками, мозаиками на окнах и прочие предметы искусства, изображавшие мои деяния как создание ангелов, грифонов, сражение с архидемоном с последующим перерождением и прочие деяния, и все в светлых тонах. Изображения моих друзей и любимых тоже были, включая Меридит. Вокруг снуют множество ангелов, Здесь и там выглядывают любопытные и озорные, словно дети, духи света. А теплая вода, кажется, обволакивает не только тело, но и душу, даря покой и умиротворение. Как она позже призналась, первой ее мыслью была радость от того, что Создатель принял ее в своем золотом городе. А уж когда я предстал пред ней, нисколько не сдерживаясь, чем заставил саму ее сущность трепетать от дикой, необузданной, всепоглощающей, но ласковой силы, вернее свою разрушительную, энтропическую сущность, я как раз сдерживал, в отличие от остальной своей магии, то и вовсе в этом уверилась. И тем забавнее было видеть ее лицо, когда я снял капюшон, убрал татуировку и заставил свои глаза принять нормальный вид, а радужку окраситься в фиолетовый. Ей еще час пришлось дать, чтобы она все осмыслила, примирилась, что стала любовницей сына Создателя, и наконец выпала из прострации, а потом опять упала в прострации уже на целый день, когда я снова разбил ее картину мира, рассказав правдиво свою историю, о том, что я Создателя никогда в глаза не видел, но вот Богом меня вполне назвать можно, о том, как сражался с Мором, победил архидемона, помирев при этом, как возродился и вообще о всех своих приключениях. Все же, раз уж Меридит стала моей женщиной, то и держать от нее секреты глупо. И надо признать, стойкости бывшей храмовницы не занимать, не каждый может осознать, что вел себя как сумасшедший, кровожадный тиран, пусть и не совсем по своей воле, принять это и двигаться дальше в надежде исправить свои ошибки. Было еще много разговоров, обсуждений и даже споров, но в конце концов Меридит приняла мои замыслы о свободных магах и изъявила желание помочь в грядущем столкновении с древними магистрами, но для начала ей надо восстановиться. Душе нужно стабилизироваться после столь кардинальных трансформаций. Энергетическим имплантом, пересаженным вместо вырезанных частей души, срастись и прижиться. Чуть позже, когда ее душа достаточно окрепла, я вселил ее в новое тело, созданное по подобию тела Лилианы, только без когтей и яда в руках. Само тело храмовницы было создано менее гибким, нежели у моей шпионки, но зато кости я сделал прочнее, мышцы эффективней, а кожу плотнее, из-за чего блондинка стала хоть и менее гибкой и более тяжелой, чем Лилиана, но более прочной и сильной. А Лилиана так-то сверхчеловек. Прибавим к этому искусственную раскачку энергомагистралей души от использования красного лириума и долгое восстановление в бассейне Бахиани, и на выходе получим настоящую машину войны, немезиду всех магов и неубиваемого монстра с ангельской внешностью. Ну, вернее, это все будет после долгой реабилитации от года до трех лет, но конечный результат того стоит. Пока же блондинка осваивается в новом теле, восстанавливает навыки боя и показывает всю свою страсть в постели. Она мне вообще все позволяет из-за чувства вины за то, что несколько раз пыталась меня убить. Я, конечно, сказал, что не злюсь, но возможности не упускаю и вовсю наслаждаюсь потрясающим во всех смыслах телом Меридит. От мыслей меня отвлекло появление в домене нового лица, знакомого лица. И уже в зале дворца, в сопровождении двух демонов гордыни, к нам подошла эффектная эльфийка с платинового цвета волосами и темной кожей, отливающей синевой. «Шейра, рад тебя видеть. Ты здесь по делу или просто соскучилась?» — обнял красотку, заодно ощупав ее попку. «Господин», — замялась королева темных эльфов и затем неловко продолжила, — «вы же знаете, я бы с удовольствием проводила с вами все свое время, но бремя правления...» «Расслабься, Шейра, я просто пошутил. Рассказывай», — прервал лепет обычно гордой королевы. «Ивана, она просила с вами связаться, срочно. А так как до вас через сеть маяков мы дозваться не смогли, то решили, что вы в тени. А так как в ваш домен мало кто может войти, мне пришлось лично отправиться вас искать». И вот, оправдывалась Шейра, какого вообще черта королева целой расы выступает в качестве посыльного. А про доступы в домен — это правда, мало кто туда может войти. Мои друзья и любимые у меня, друзья и любимые эльфийки Гаррета у него. Хотя когда мы делали залы снов, участвовало очень много народа, включая королеву Шайру. Все же она не только хитрая интриганка и сильный правитель, но и очень умелый и сильный маг. Вот, видимо, Гаррит не удосужился со времен создания залов снов убрать многие имена из списка допуска. Оборвав словесный поток эльфийки поцелуем под ее удивленно довольный стон и отстранившись, попросил перейти сразу к делу. «Господин», — еще не отдышалась Шейра, — «это ведьма Ивана. Вы приказали во всем ей помогать, и она просила срочно позвать вас к ней. Она сказала, что у нее получилось». «У нее получилось? переспросил и, получив неуверенный кивок от эльфейки, в ответ моментально выкинул всех нас из тени в наши тела. Кажется, я даже из Антивы слышал отборный мат Гаррета на подобное отношение. Аккуратно выбравшись из переплетения женских рук и ног и моментально напялив на себя одежду, я сразу же переместился в Фессарат, в лабораторию Иваны, где уже ждала Шейра во плоти. А мгновение позже из портала вывалился яростно матерящийся Гаррет. «Ты хоть, блядь, представляешь, насколько, сука, это больно, когда тебя вот так резко выталкивают из собственного домена?» Попытался сосредоточить на мне слегка плывущий взгляд Хаук и, подойдя немного шатающейся походкой, продолжил. «Я как будто неделю по-черному пил с целой, мать ее, ротой ебаных гномов. А потом эта же рота надела мне на голову котелок и пиздили по нему кувалдами, распевая боевую песню войск Арзамара. Сука, Айдан, нельзя было по-нормальному все сделать, а не вышвыривать меня из моего же домена, выворачивая всю ебучую энергетику, яйца создателя». Вывалил на меня свое негодование маг, уже хоть и морщись, но не держась за голову, как будто она вот-вот лопнет. Видимо, его демоны уже приводят связи между ним и доменом в порядок. Да, неловко получилось, стоило все же аккуратнее все делать. Пока мы болтали, вернее я выслушивал претензии друга, к нам подошла потрясающая брюнетка в крайне вульгарном наряде в виде черного платья, полностью открывающего спину, ноги и приоткрывая грудь справа и слева, но закрывая перед и частично попку, благо накинутый на плечи дорогой плащ делал картину чуть более пристойной, а украшения из золота дополняли образ. Но я не жалуюсь, смотреть на красивую, полуголую женщину эстетически приятно, а Ивана своему стилю не изменяет, всегда одеваясь крайне вульгарно, радуя мой глаз из Ля Морриган плохим примером для Киры. Как будто сама еще лет 10 назад не щеголяла сиськами наружу, прикрывая их лишь лоскутком ткани. Но стоит признать, все же Ивана стала одеваться получше, в более дорогие вещи, нежели когда она жила в болотах Тиллари и носила варварские украшения из костей и череп барана в качестве головного убора. Это, видимо, у них семейная черта, надеюсь, Кире не передастся. Тень, вот бы Кира не заимела привычку щеголять полуголой. Проворчав о том, что мы долго, сестра Морриган поманила нас за собой и повела в наскоро созданный вольер, где, пытаясь удержаться на дрожащих лапках и силясь открыть еще слепые глазки, находился маленький, размером с молодого мабари, дракончик, с нежной, фиолетовой чешуей. «Что скажешь?» Едва сдерживая волнение и крайне неубедительно показывая напускное безразличие, спросила Ивана. «Как ты этого достигла?» Спросил у ведьмы, и пока она рассказывала, как использовала кровь гигантской гидры и поддерживала разрыв в завесе рядом с яйцом дракона во время всего инкубационного периода, я изучал душу маленького создания, ясно ощущая, как формируются невидимые связи между ним и тенью. Такие связи, которые позволяют этой тенью управлять. Связи, встречающиеся только у Самниери. Или у драконов. «Да, получилось», – прошептал, смотря на дракончика и вскочив, подхватил Ивану на руки, закружив ее по комнате. «У тебя получилось». На радостях поймал ее губы своими, не встречая сопротивления от ведьмы, которую тоже распирало от радости и гордости. «Понять я многое могу, а вот Морриган навряд ли поймет такое поведение». Оттолкнула меня Ивана, спрыгивая на пол. «Осталось опыт повторить и минимум десятку драконов жизнь дать, дабы потом их разводить естественным способом». 10 драконов? Да вы с ума сошли!» — возмутился Гаррет, помня о бое с высшей драконницей в убежище. «Зачем вам столько, а главное, как их контролировать и где содержать? Не волнуйся, друг, было бы желание, а способ найдется. Этот дракон, он может подчинять тень. Не знаю, откуда появилась эта тень, пока не знаю, но драконы ее стабилизируют, и чем их больше, тем лучше, тем больше магии в мире, тем мир полнее. Но их осталось слишком мало, а если драконы окончательно исчезнут, тень пойдет в разнос, и я даже предположить боюсь, чем это все закончится». А Ивана наконец смогла создать дракона, избежав ужасного магического кризиса, поджидавшего нас в будущем. Тем более взрослые драконы разумны, как мы с тобой, и если их правильно воспитывать с самого детства, а еще лучше установить ментальную связь, можно получить полный и неоспоримый контроль над ними. И через полвека у нас будет дюжина разумных, полностью верных существ с огромным магическим и разрушительным потенциалом. Объяснил Гаррету, смотря как дракончик ластится к моей протянутой руке. «Ага, дожить бы еще до этого времени», — пробурчал маг, тоже во все глаза глядя на крылатое создание. Часть 83. Тень войны. С момента создания дракона прошло еще 9 лет. 9 лет мира и порядка, сохраняемого огромными усилиями и жесткими, своевременными действиями. Хотя, по правде говоря, мир длился 8 лет. 944 века дракона в Камберленде, на юге Невары, состоялось собрание магов, на котором в очередной раз подняли вопрос отделения кругов от церкви, которая опять закончилась проигрышем инициативы с минимальным перевесом в голосах. Видимо, мои действия по улучшению жизни магов этому способствовало, и почти сразу коллегия была насильно распущена предводителем ордена Искателей Истины, лордом-искателем Ламбертом. Такое пренебрежение правами магов очень сильно всколыхнуло магическое сообщество, вылившееся в беспорядки, жестко подавляемые храмовниками. Это же в свою очередь вылилось в едва ли не единодушном решении об отделении кругов магов от церкви на следующем собрании чародеев в Белом Шпиле, круге магов Валруая, 946 года века драконов. Правда, до окончания собрания оно было прервано лордом-искателем Ламбертом. Довольно жестко прервано, многие маги были ранены, некоторые убиты, их всех заключили в Белом Шпиле. Такое маги уже стерпеть не смогли, как и я, а потому послал своих темных эльфов вырезать надзирателей заключенных магов и помочь этим заключенным сбежать. К моему удивлению, Лилиана и ее люди были там же для того же по приказу верховной жрицы Джустини, благо рыжая сумела быстро скооперироваться с моими эльфами и дала магам возможность сбежать, подчистив за собой следы. Прознав о произволе храмовников и их более старших товарищей искателей истины, маги восстали, именно с большой буквы. Маги уходили из кругов сотнями, и неюные ученики или едва прошедшие истязания маги с горячей кровью и ветром в голове, а уважаемые и могущественные чародеи, успевшие не раз повоевать, а потому храмовники, не ожидавшие столь наглых и решительных действий, были просто сметены. Маги уходили из кругов сотнями, тысячами, добровольно становясь отступниками и вливаясь к группе великой чародейки Фионы, возглавлявшей восстание. С этого момента круги официально были распущены.